Глава 62. В декабре прошлого года моя мама без предупреждения появилась на крыльце дома Лилиан как раз в тот момент, когда вся семья собралась отправиться на ежегодную рождественскую вечеринку в загородный клуб. Не знаю, каким образом визит Анны заставил ее захотеть повторить этот номер, но отговорить ее было невозможно, и она была твердо намерена увлечь за собой Лили и меня. «Не двигайся», — процедила Лили сквозь зубы, укладывая мою французскую косу, которую она только что заплела, в какую-то замысловатую прическу, и вонзая мне в череп не меньше полдюжины шпилек. «Больно», — пожаловалась я. «Красота требует жертв», — парировала Лили. Она встала рядом со мной перед зеркалом, и выражение ее лица изменилось. «Мама купила нам похожие платья. Только у нее было темно-синее, а у меня более яркое, лазурное. Знаешь, — сказала я, вспоминая прошлый год, — я только сейчас начала понимать эту фразу. Я думала, что мама поедет к Лилиан домой или сразу в загородный клуб Нортерн Ридж, но она решила сначала заехать на кладбище. Мы с Лили последовали за ней по усыпанной гравием дорожке к невысокой ограде из кованого железа. Внутри ограды было два надгробия, небольшие бетонные кресты на простом основании. Перед каждым из надгробий стояла женщина на каблуках и с бриллиантами в ушах, а в случае с Лилиан еще и в жемчуге. «Вы пришли!» В голосе тети Оливии звучало удивление. «Мы неделями отправляли тебе сообщение, Элли. Уже и не думали, что ты...» «Я передумала», — сказала мама, но тетя Оливия уже не смотрела на нее. Она смотрела на нас с Лили. «Когда я была здесь в последний раз...» Начала я, мысленно ругая маму за то, что она не предупредила нас. «Надгробие было одно...» Лилиан отошла в сторону. «Красивая прическа», — сказала она мне. «Челку почти не видно». Я посмотрела мимо нее на надпись на надгробии, от которого она только что отошла. На кресте не было ни имени, ни года, только слова. «Да пребудет вечная память о ней», — прочитала я вслух. «Люди подумают, что это твое надгробие», — сказала мама Лилиан. «Начнут говорить, что ты выпендриваешься, раз ты пишешь себе такую эпитафию. Пусть думают, что хотят», — ответила бабушка, изящно пожав плечами. «Осмелюсь сказать, они всегда так делают». Мама сглотнула, не отрывая взгляда от надписи. «Откуда у тебя ее тело?» Лили, наконец, поняла, что здесь происходит. Она уставилась широко раскрытыми глазами на второе надгробие. «Это... Лив», — тихим голосом закончила я. «Леди Озера опознали», — сообщила нам тетя Оливия. Она говорила своим обычным тоном, и только едва заметно подрагивающий подбородок выдавал ее. «Девушку звали Кейси. Она исчезла много лет назад, и когда нашли останки, выяснилось, что они совпали с ДНК ее матери». «Еще бы они не совпали. Вот все и закончилось», — сказала я через мгновение. Как и обещала, Лилиан уладила ситуацию, и тетя Оливия, а также Джей Ди, Шарлотта и остальные вышли сухими из воды. «Не совсем», — ответила тетя Оливия. «Мы с мамой поговорили». «С какой мамой?» — пробормотала себе под нос Лили. «Мы поговорили», — повторила тетя Оливия, «и решили, что у нашей семьи должен быть собственный благотворительный фонд». «И солидный», — подхватила Лилиан. «Когда я умру и отойду к Господу, если на то будет его воля, все, что у меня есть, за исключением того траста для Джона Дэвида и вас, девочки, перейдет в этот фонд. При условии», — добавила тетя Оливия, «что Элли не против этого плана». «Мне не нужны твои деньги», — сказала мама Лилиан. «И никогда не были». «Я подумала, что тебе может понравиться помогать девочкам управлять фондом», — ответила Лилиан. «Это что, взятка?» — спросила Лили, наконец обретя голос. «Ты позволяешь нам жертвовать целое состояние, а взамен мы возвращаемся в семью?» «Я доверяю вам наследство вашего деда», — сказала Лилиан. «И мое. Без каких-либо условий». Я была уверена, что Лилиан Тафт никогда в жизни не заключала сделок без условий. Зная, какой путь она проделала от девушки из захолустного Ту Э Роуз и до уважаемой светской дамы, я подозревала, что ее настоящее наследство гораздо сложнее, чем состояние, оставленное ей ее мужем. «Мы оставим вас на минуту, чтобы попрощаться», — сказала тетя Оливия моей маме. Они с Лилиан вышли за ограду. Мы с Лили оставались до тех пор, пока моя мама не захотела побыть одна. «Джон Дэвид скучает по вам», — как бы, между прочим, сказала Лилиан, в очередной раз доказывая, что она ловко умеет давать взятки и играть на совести. «Вам обеим». «Я всегда возвращалась домой», — сказала Лили, словно это была ее судьба, а не решение. «Только сперва мне нужно было разобраться кое в чем». «И как? Разобралась?» — спросила бабушка. Лили посмотрела на тетю Оливию, затем снова на меня. «Сойер, как ты считаешь, мы во всем разобрались?» Я подумала о том, как за последние несколько месяцев изменилась Лили, и о том, как за прошедший год изменилась и я сама. «Мы в процессе, скажем так», —